Он помолчал, подперев рукой опущенную голову. Потом выпрямился. «Я хочу вам рассказать, какое у меня однажды было странное переживание. Как-то ночью в моей маленькой комнате в ашраме я упражнялся в размышлении, как меня учили тамошние друзья. Я зажег свечу и постарался сосредоточить на ней внимание. И через некоторое время совершенно отчетливо увидел сквозь пламя длинную череду фигур. Первой была пожилая дама в кружевном чепце с седыми локончиками, свисавшими на уши. На ней был узкий черный корсаж и черная шелковая юбка, вся в оборках. Так, кажется, женщины одевались в 70-х годах. И стояла она ко мне лицом, в грациозной застенчивой позе, опустив по бокам руки ладонями вперед. На ее увядшем лице было прелестное выражение доброты и мягкости. Чуть позади нее, но в профиль ко мне, стоял высокий тощий еврей, горбоносый и толстогубый, в желтом кафтане с желтой ермолкой на густых черных волосах. У него был вид ученого, на лице печать фантастического аскетизма. Позади него, опять лицом ко мне и видный яснее всех, протяни руку и тронешь, находился молодой мужчина с веселым румяным лицом, без всякого сомнения англичанин 16-го столетия. Он стоял крепко, слегка расставив ноги, эдакий дерзкий, бесшабашный гуляка. За ним маячила еще бесконечная вереница фигур, как очередь перед кинематографом. Но они были как в тумане, разглядеть их я не мог. Я видел только смутные очертания, да какое-то движение проходило по ним волнами, так пшеница колышется под летним ветром. Не знаю, сколько это длилось, минуту или 5 или 10, потом они постепенно растаяли в ночном мраке, и ничего не осталось, только ровное пламя свечи. Ларри усмехнулся. Можно, конечно, предположить, что я задремал и видел сон, или, сосредоточив все мысли на этом маленьком огоньке, я впал в какое-то гипнотическое состояние, и эти три фигуры, которые я видел так же ясно, как вижу вас, были забытыми картинами, сохранившимися у меня в подсознании. А может быть, это был я сам в прошлых воплощениях? Может быть, не так давно я был пожилой дамой в Новой Англии, а до этого левантинцем-евреем? А еще раньше, вскоре после того, как Себастьян Кабот отплыл из Бристоля, щеголем при дворе Генриха, принца Уэльского. — А что стало с вашим приятелем из Багряного города? 2 года спустя я оказался на юге, в городке под названием Мадура. Вечером в храме кто-то тронул меня за плечо. Я оглянулся и увидел бородатого человека с длинными черными волосами в одних трусах, с посохом и миской для подаяния, как ходят там святые люди. Я только тогда узнал его, когда он заговорил. Это был мой приятель. От удивления я онемел. Он спросил меня, что я делал с тех пор, как мы не виделись, и я ответил. Спросил, куда я направляюсь, я ответил, что в Траванкур. Тогда он сказал, чтобы я отыскал там Шри Ганешу. Он вам даст то, чего вы ищете. Я просил рассказать мне о нем, но он улыбнулся и ответил, что когда я его увижу, то сам узнаю о нем все, что мне положено знать. Я успел оправиться от удивления и, в свою очередь, спросил, что он делает в Мадуре. Он сказал, что совершает паломничество, обходит пешком святые места Индии. Я спросил, как он питается и где ночует. Он сказал, что когда ему предлагают приют, спит на галерее, а то под деревом или в ограде храма. А что до еды, если предлагают поесть, не отказывается, а нет, обходится без обеда. Я посмотрел на него повнимательнее и сказал: «А вы похудели». Он, смеясь, заявил, что это полезно для здоровья. Потом он простился со мной. Забавно было услышать из уст этого нищего в набедренной повязке: «Пока, старина», и прошел в ту часть храма, куда мне не полагалось входить.